одну московскую барыню, на житье переселившуюся в Киев и находившуюся тогда в Москве, по каким-то делам просила мать моя привести меня с собою. Итак, госпожа Королькова взяла меня от госпожи Форсевиль и передала госпоже Турчаниновой. Тогда судьба моя была переходить из рук в руки к женщинам. Но прежде чем отправиться из Москвы, хочу описать, сколь можно вкратце, как особу, с которой должен был совершить путешествие, так и семейство ее. Во время походов Миниха и Ласси маленький турчонок был взят русскими в плен и привезен в Петербург к Анне Иоанновне, которая его крестила. Елисавета Петровна отдала его в услужение наследнику своему. Он сделался Кутайсовым при Петре III. Господин и государь не имел времени пожаловать его графом или светлейшим князем. И в день кончины его он назывался только Александром Александровичем Турчаниновым, камердинером полковничьего ранга. При Екатерине он скрывался, потом на сбереженные деньги купил именице в Орловской губернии, потом женился на соседке, девице Сибилевой, также с некоторым достатком. Семейство их втихомолку плодилось и множилось, равно как и состояние. Наконец, они имели даже дом в Москве у Пречистенских ворот. Воцарение Павла пробудило давно заснувшие надежды малого числа приверженцев Петра III. В числе их предстал и господин Турчанинов, пред новым императором, который приказал производить ему все содержание, кое получал он при отце его, а сверх того выдать ему оное за все время царствования Екатерины с наросшими процентами и рекамбиями. Составился значительный капитал, на который искал он купить хорошее имение. Тогда в Киевской губернии продавались за ничто поместья князя Станислава Понятовского, брата последнего короля. Для сбыта их был дан ему самый краткий срок, ибо он переехал в Австрию и не хотел сделаться русским подданным. Бывший в Киеве на Богомолье, госпожа Турчанинова о том проведала, купила селение Степанцы, состоявшее из 1000 душ, кажется, не более как за 60 000 рублей, и потом подвластного ей мужа выписала из Орла. Он был сухонький, сладенький старичок, который всегда улыбался и до того ко всем был ласков, что рождал недоверчивость. Супруга его, женщина еще видная, соединяла твердость с добротою душевную. Слабость ее, впрочем, весьма простительная, была желание казаться моложе, и потому-то погибшие на лице ее розы и лилии она весьма неискусно заменяла искусственными. Из многочисленного семейства их одна только младшая дочь была примечательна и сделалась даже впоследствии известную. Не имея еще 20 лет от роду, она избегала общества, одевалась неряхою, занималась преимущественно математическими науками, знала латинские и греческие языки, собиралась учиться по-еврейски и даже пописывала стихи, хотя весьма неудачно. У нас ее знали под именем философки. Вся киевская ученость скрывалась тогда под иноческими мантиями в стенах братского монастыря. Она открыла ее, и, чуждая мирских слабостей, не побоялась свести явную тесную дружбу с некоторыми монахами, преподававшими науки в духовной академии. С такой высоты вдруг опустила она внимание на маленького невежду, которого пугали и странность ее наряда, и мрачное выражение ее лица. когда она выпросила меня к себе в гости, и меня в первый раз к ней послали, я отправился к ней весьма неохотно. Только сей первый шаг был для меня труден, а потом я надоедал просьбами о дозволении посетить ее. Чистота ли ее души сквозь неопрятную оболочку сообщалась младенческой душе моей, или магнетическая сила ее глаз, коих действия испытывали впоследствии изувеченные дети, действовала тогда и на меня. Я находился под ее очарованием. Я не нашел в ней и тени педантства. Всегда веселая, часто шутливая, она объяснялась с детской простотою. Правда, иногда бралась она допрашивать меня о том, чему я учился, и ужасалась глубине моего неведения. Но вдруг потом, как пифия на треножнике, как бы содрогаясь от вдохновения, сверкала очами и начинала предрекать мне знаменитость. Увы, пророчества ее столь же мало сбылись, как и удалось ее лечение.